Мэттью пришлось очень постараться, чтобы найти оригинал оперы, и когда он завладел им, то понял, как может заработать. Его отец не знал, у кого остался оригинал. Любой из служащих студии мог стащить его из архивных папок, если бы знал, что искать. И поскольку его репутация была главной для него, то он готов был заплатить любые деньги, чтобы вернуть ноты обратно. Тем самым Мэттью мог получить то наследство, которого лишало его отцовское завещание. План был простой. За 4 недели до премьеры «Гамлета» Мэттью послал на адрес отца страницу рукописи с шантажирующей запиской. «Если 1 000 000 фунтов не будет переведен на счет банка Сент-Хелиера, то после премьеры весь оригинал будет разослан в бульварные газеты. Но как только деньги будут переведены, Дэвиду Кинграйдеру сообщат, где забрать остальную часть клавира. Получив деньги, я дождался, пока до премьеры осталась неделя», — сообщил Мэттью. «Мне хотелось, чтобы он поволновался». Потом он позвонил отцу и велел ему прийти к телефонным будкам в Южном Кенсингтоне для получения дальнейших инструкций. «В 10 часов, — сообщил он, — Дэвиду Кинграйдеру станет известно, где он сможет забрать клавир Чандлера». «Но в тот вечер трубку снял Терри Коул, а не ваш отец», — сказала Барбара. «Почему же вы не поняли, что к телефону подошел другой человек? Он просто сказал «да». Только и всего», — ответил ей Мэттью. «Я подумал, что он слишком разнервничался и спешит». Но голос звучал так, словно человек ждал звонка. В последующие дни он заметил, что его отец чем-то сильно расстроен, но приписал это тому, что Кинграйдер огорчен потерей крупной денежной суммы. Он даже не догадывался, что его отец ежедневно с нарастающей безумной тревогой поджидал телефонного звонка шантажиста, все в той же телефонной будке на Элвастон Плейс, но так и не дождался. Когда настал день премьеры «Гамлета», Дэвид Кинграйдер вообразил, что находится во власти бессовестного шантажиста, который вознамерился либо долгие годы тянуть из него деньги, либо погубить раз и навсегда, открыв в прессе авторство Майкла Чандлера. Когда он не дождался его и после премьеры, а постановка прошла с таким великолепным успехом. Но вы сами знаете, что потом произошло. Мэттью закрыл лицо руками. Я вовсе не желал ему смерти. Он же был моим отцом. Но я считал несправедливым, что все его деньги до последнего пенни, не считая жалкого наследства Джинни. Он опустил руки и говорил, обращаясь скорее к ним, чем к Барбаре и Уинстону. Он должен был оставить мне что-то. Он вел себя по отношению ко мне не по-отцовски. Он должен был оставить мне хотя бы столько же, сколько ей. «А почему вы просто не попросили у него?» — спросил Анката. Мэттью издал горький смешок. «Папа трудился для того, чтобы достичь заслуженного успеха. Того же самого он ожидал от меня. И я старался. Я упорно трудился и мог бы продолжать в том же духе, но потом вдруг понял, что он сам решил схитрить и добиться славы за счет оперы Майкла. А раз он может схитрить, то я и подавно. И все получилось бы прекрасно, если бы не вмешался тот чертов мерзавец. А когда я понял, что он намерен проделать ту же подлую игру со мной, то решил, что надо что-то придумать. Не мог же я спокойно сидеть и ждать того, что случится». Барбара нахмурилась. До сих пор все точно укладывалось в представленный ею сценарий. Она спросила, «О какой игре вы говорите?» «Шантаж», — сказал Мэттью Кинграйдер. Коул явился ко мне в кабинет с самодовольной ухмылкой и заявил, «У меня есть кое-что, мистер Кинграйдер, и мне нужна ваша помощь». И как только я увидел, что у него в руках, увидел один нотный лист из тех, что я послал отцу, то сразу понял, что на уме у этого мелкого негодяя. Я спросил его, как к нему попали эти ноты, но он не захотел ответить, поэтому я выгнал его, но решил проследить за ним и понял, что он действует не один. Стараясь не потерять из виду клавир, он проследил за Терри Коулом до железнодорожного склада в Баттерси, а потом и до его квартиры в доме на Анхальт-Роуд. Когда парень зашел в студию, Мэттью воспользовался случаем и проверил сумки, оставшиеся на багажнике мотоцикла. Ничего там не обнаружив, он понял, что нужно продолжать слежку до тех пор, пока парень не приведет его туда, где спрятана оригинальная рукопись. И когда он последовал за Терри до Ростровер-Роуд, то впервые понял, что вышел на нужный след. Поскольку Терри Коул вышел из квартиры Вайн Невин с большим конвертом, который сунул в подседельную сумку. А в нем, как показалось Мэтью Кинграйдеру, и лежал клавир. Когда он выехал из города, я не знал, куда он направляется, но решил окончательно все выяснить, поэтому последовал за ним. Увидев, что Терри и Николь встретились в таком пустынном месте, он пришел к выводу, что они главные виновники смерти его отца и всех его несчастий. Единственным оружием оказался лежавший в багажнике машины большой лук. Он вернулся за ним, дождался темноты и прикончил их обоих. «Но в их чертовом лагере ничего путного не оказалось», — сказал Мэтью. «Там валялся всего лишь конверт с дурацкими письмами, составленными из букв, вырезанных из журналов и газет. Поэтому ему пришлось продолжить поиски. Ему необходимо было вернуть оригинал Гамлета, и он решил объехать те места в Лондоне, где бывал Терри Коул. Я не подумал только о той старушке, — наконец признался он. Вам действительно следовало зайти к ней, когда она предложила вам кекс, — сказала Барбара. И снова Мэтью уперся взглядом в свои руки. Его плечи задрожали, он заплакал. Я не желал ему вреда, клянусь Богом. Если бы он только намекнул, что оставит мне хоть что-то. Но он даже не собирался. Я был его единственным сыном. Единственным сыном. Но мне не предназначалось ничего. Ах да, он сообщил, что мне перейдут семейные фотографии, его чертов рояль и гитара, но только не деньги. Никаких денег. Ни единого пенни из его окаянных денег. Почему он не мог понять, что такое лишение низводит меня до уровня ничтожества? Мне полагалось быть благодарным сыном и восхвалять судьбу за то, что во мне течет его кровь. Он дал мне работу, но во всем остальном — ничего. Мне пришлось всего добиваться своими силами, и это несправедливо. Все эти годы, когда он терпел неудачи, я продолжал любить его, и если бы его по-прежнему преследовали неудачи, для меня это не имело бы значения, ни малейшего значения. Его горе казалось подлинным. Барбаре хотелось посочувствовать ему. Но она вдруг обнаружила, что не может, потому что он сильно давил на жалость. Ему хотелось, чтобы она увидела в нем жертву равнодушия собственного отца. Неважно, что сам сынок погубил папулю из-за миллиона фунтов, неважно, что он совершил два жестоких убийства, они должны были понять те неподвластные ему обстоятельства, которые водили его рукой, посочувствовать ему в том, что Дэвид Кинграйдер не удосужился отвалить ему денег в завещании, что могло бы предотвратить все эти преступления. Боже, — подумала Барбара, — а ведь так оно и есть. Это же болезнь современного человека. Никакого чувства собственной ответственности. Всегда есть на кого затаить обиду, на кого свалить вину, но только не надо обижать и обвинять меня, любимого. Барбару совсем не устраивал такой ход мыслей. Любая жалость, которую она могла бы испытать в душе к этому человеку, испарилась после двух бессмысленных убийств в Дербишире и того, во что он превратил Вай Невин. Он должен заплатить за эти преступления. Но тюремный срок, неважно какой продолжительности, не казался достаточной компенсацией за шантаж, самоубийство, убийство, избиение и последствия каждого из этих преступлений. Она сказала: «Возможно, вам интересно будет узнать, каковы на самом деле были намерения Терри Коула, мистер Кинграйдер. В сущности, я считаю, что вам обязательно нужно узнать о них». И она рассказала ему, что Терри Коул всего лишь хотел узнать у него адрес или номер телефона. Если бы Мэтью Кинграйдер просто забрал у него этот клавир, щедро заплатив за доставку в офис Кинграйдер Продакшн, то парень, вероятно, был бы чертовски рад. «Он даже не знал, что держит в руках», — сказала Барбара. «Он не имел ни малейшего понятия о том, что ему в руки попал оригинал музыки к Гамлету». Мэтью Кинграйдер воспринял эту информацию. Но если Барбара надеялась, что она нанесла ему смертельный удар, который еще больше омрачит его будущее пребывание в тюрьме, то избавилась от этой иллюзии после брошенного им замечания. «Он виноват в самоубийстве моего отца. Если бы он не вмешался, то отец остался бы жив». Линли прибыл на Итон-Террас к 10 вечера. Он нашел свою жену в ванной, благоухающей цитрусовой пеной. Голова ее с закрытыми глазами покоилась на махровом валике, а руки в неуместных белых шелковых перчатках лежали на безукоризненно чистом стальном подносе с губками и мылом, поставленном перед ней на края ванны. Рядом на полочке среди мазей, лосьонов и кремов Хелен пристроился плеер с компакт-диском. Ванную комнату наполняли звуки музыки. Звучала ария сопрано. Да, опустили его, тихо и мягко, в охладную стылую землю. Да, опустили его, тихо и мягко, в охладную стылую землю. Дитя оставили без света, и вот бреду во тьме. Слышны раскаты грома. О небо, укажи мне путь к порогу его дома. Линли нажал на кнопку плеера, остановив музыку. Вероятно, это Офелия, после того, как Гамлет заколол Полония. Из ванны за его спиной донесся бурный всплеск. «Ох, Томми! Ты напугал меня до смерти, извини. Ты что, только что приехал? Да, расскажи мне, почему ты в перчатках, Хелен». «В каких перчатках?» Взгляд Хелен переместился на руки. «А, в этих перчатках!» «Решила проявить заботу о ногтях. Устроил им косметический сеанс. Они облагораживаются в теплой масляной маске. Слава богу, ты меня успокоила». «Почему? Разве ты заметил, что у меня плохие ногти?» «Нет. Но я подумал было, что тебя прельщает будущее английской королевы, а это означало бы, что нашим отношениям грозит печальный конец. Ты когда-нибудь лицезрела королеву без перчаток?» «Хм, по-моему, нет. Но не думаешь ли ты, что она и ванну в них принимает?» «Вполне вероятно. Возможно, ей невыносимы любые человеческие прикосновения, даже своих собственных рук». Хелен рассмеялась. «Как же я рада, что ты вернулся домой». Она стащила перчатки и погрузила руки в пенную воду. Вновь поудобнее устроившись на подголовном валике, она взглянула на мужа. «Поделись со мной», — мягко попросила она, — «пожалуйста». Как быстро Хелен обычно угадывала его настроение и открыто выражала свою догадку в нескольких простых словах. Линли надеялся, что она никогда не утратит этих способностей. Он подставил к ванне стул, снял куртку, бросил ее на пол и, закатав рукава рубашки, вооружился губкой и мылом. Сначала он поймал в воде запястье Хелен и провел губкой по всей длине тонких и изящных рук. Продолжая намыливать жену, он рассказал ей обо всем. Она молча слушала, следя за выражением его лица. «Самое худшее, — сказал он в заключении, — что Энди Мейден был бы еще жив, если бы я вчера днем настоял на продолжении допроса. Но после прихода его жены я уступил просьбе Энди и не спросил, что ей известно о жизни Николь в Лондоне. И он так и не узнал, что Нэнси даже прежде него обнаружила всю правду о жизни дочери. Мне хотелось помочь ему защитить ее от переживаний». «Хотя она давно не нуждалась в защите, — сказала Хелен, — да. Понятно, как это произошло, какой ужас. Но, Томми, не располагая нынешними сведениями, ты сделал тогда наилучший выбор». Мыльная вода сбежала вниз по спине жены. Линли выжал ее из губки и положил обратно на поднос. «Лучше бы я уже в то время понял, что нужно открыть всю правду, Хелен». Он находился под подозрением, так же, как и она. А я обошелся с ними слишком мягко. Если бы я проявил твердость, то Энди остался бы в живых. Линли не мог решить, какое испытание оказалось самым тягостным для него. Вид окровавленного швейцарского ножа в застывшей руке Энди, попытки увести Нэнси от трупа ее мужа, их обратный путь к Бентли, исполненный ежесекундного страха, что ее шок сменится безумным горем, которому он будет не способен помочь, ожидание длиной в бесконечность приезда полиции, повторное лицезрение трупа, но уже без отвлекающего присутствия Нэнси, когда его внимание сосредоточилось на ужасном способе смерти, выбранном его бывшим коллегой. «Похоже, именно этот нож он и показывал мне», — проворчал тогда Ханкин, заметив оружие. «Вполне вероятно, почему бы и нет», — вяло произнес Линли, а потом добавил страстно: «Проклятие, пропади все пропадом! Черт бы меня побрал, Питер! Это все моя вина! Если бы я раскрыл им все мои карты, когда разговаривал с ними обоими, Но я не раскрыл. Не раскрыл. Ханкин сделал молчаливый знак своим сотрудникам, велев им упаковать тело. Он стряхнул пачку Мальборо и предложил закурить Линли. «Да закури ты хоть сигаретку, черт побери! Тебе сейчас это нужно, Томас!» И Линли последовал его совету. Они покинули древний каменный круг, но остановились возле сторожевого мегалита, дымя сигаретами. «Все мы люди, а не роботы», — заметил Ханкин. «Добрая половина нашей работы основывается на интуиции, а она порождается сердцем. Ты следовал велению сердца. И в твоем положении я не смог бы поступить иначе. Даже ты, да». Но Линли понял, что его коллега слегка кривит душой, потому что главной частью их работы было понимание того, что велению сердца важно следовать именно тогда, когда оно может предотвратить несчастье. «Барбара оказалась кругом права», — сказал Линли, когда Хелен вылезла из ванны и взяла протянутое им полотенце. «Если бы я хоть попытался проверить ее версию, то ничего бы не случилось, потому что мне пришлось бы задержаться в Лондоне и приостановить расследование в Дербишире, чтобы прижать к стенке Кинграйдера». «Уж если на то пошло», — тихо сказала Хелен, заворачиваясь в полотенце, «то я не меньше виновата в случившемся, Томми». И она рассказала ему, почему Барбара после отстранения от дела заезжала к ней, продолжая искать улики против Кинграйдера. «Мне следовало позвонить тебе, как только Дентон открыл мне глаза на этот клавир. Но я предпочла иной путь. Сомневаюсь, что стал бы слушать тебя, узнав, что твои слова могут подтвердить правоту Барбары. Кстати, дорогой», — Хелен взяла с полки флакончик с бальзамом и начала наносить его на лицо и шею. «Подумай, что в сущности раздражает тебя в поведении Барбары? В том деле на Северном море, когда она схватилась за оружие. Я же знаю, что ты ценишь ее как прекрасного детектива. Она, конечно, порой своевольничает, но зато сердце у нее всегда на правильном месте». «Ну вот, опять всплыло слово «сердце», и все подспудные сердечные мотивы, лежащие в основе человеческих деяний». Услышав в таком контексте эти слова, Линли припомнил один давний разговор, когда плачущая женщина спросила его: «О, Боже, Томми, что стало с твоим сердцем?» После того, как он, обнаружив, что она нарушила супружескую верность, отказался видеть ее и даже говорить с ней. И сейчас он, наконец, все понял. Он впервые осознал истоки своих проблем. И это осознание пробудило в нем отвращение к собственному поведению и поступкам на протяжении последних 20 лет. «Я не смог подчинить ее», — тихо сказал он, словно пояснял что-то скорее себе, чем Хелен. «Никак не мог заставить ее играть ту роль, что придумал для нее. Она жила по своим собственным понятиям, и это было невыносимо». «Он умирает», — подумал я, — «и ей, черт возьми, следует свято исполнять роль жены подле умирающего мужа». Хелен поняла его. «Да. Ты вспомнила о матери. Мне думалось, я давно простил ее. Но, вероятно, я заблуждался. Вероятно, она неизменно преследовала меня. Ее образ я видел в каждой женщине, с которой меня сталкивала жизнь, и я упорно продолжал попытки заставить ее стать такой, какой ей не хотелось быть». «Или ты не просил себя за то, что не сумел удержать ее?» Поставив на место бальзам, Хелен подошла к мужу. «Все мы тащим с собой большой эмоциональный багаж, правда, милый? И когда мы уже думаем, что, наконец, распаковали его и разложили все по полочкам, то оказывается, что ничего подобного не произошло, и он по-прежнему стоит на пороге спальни и встречает нас по утрам, готовый отправиться с нами в очередное путешествие». На голове у нее был скрученный из полотенца тюрбан. Она сняла его и тряхнула волосами. Она плохо вытерлась, и капельки воды еще блестели на ее плечах и скатывались к ключицам. «Твоя мать, мой отец», — сказала она, взяв его руку и прижав ее к своей щеке, — «в нашей жизни всегда присутствует некая личность. Я вот совсем запуталась из-за тех нелепых обоев. И уже решила, что если бы не стала той женщиной, которую хотел во мне видеть отец, женой титулованного человека, то смогла бы разобраться, какие обои нравятся именно мне. Но поскольку я не понимала, что мне нравится, то обвинила в этом его, моего отца. Хотя правда заключается в том, что я давно могла пойти своим путем, как поступили Пен и Айрис. Я могла не послушаться его, но я слушалась, подчинялась, предпочитала не рисковать. Так было гораздо удобнее, чем придумывать и изобретать что-то свое. Линли погладил ее щеку тыльной стороной ладони. Он провел пальцами по ее подбородку и по ее очаровательной длинной шее. «Порой я ненавижу взрослую жизнь», — вдруг призналась ему Хелен. «В детстве мы обладаем гораздо большей свободой». «Пожалуй, верно», — согласился Линли. Он коснулся края полотенца, обвернутого вокруг ее тела. Поцеловав ее в шею, он продолжил: «Но и у зрелой жизни, на мой взгляд, есть громадные преимущества». Он сбросил с Хелен полотенце и привлек ее к себе.